Заглянув в котелок, я увидел, что там на дне много всякого говна плавает. Неудивительно, что людские монетки были такими мутными, там действительно огромное множество примесей было. Сотни лет эволюции металлургии. Пошли вы нахер, два гоблина уделали вас за пару минут. Ну как, созданную нами игрушку я передал смышленому, а тот поигрался с ней несколько секунд и глупо посмотрел на меня. А что дальше? Спросил он, почти сжигая меня своим полным ожидания взглядом. Ничего, хихикнул я и пожал плечами. Мы потратили несколько часов, чтобы сделать эту никому не нужную ерунду. Ты рад, это? Бедняга едва не поперхнулся и на пару секунд просто завис. Она никого не убивает. В этот раз тем, кто завис, был уже я. Неловко почесав затылок, я глупо ухмыльнулся. Не убивает, кивнул я, забрав у гоблина монетку и демонстративно поиграв ей в своей руке, перекатывая между пальцами. Вообще, добавил я, когда монетка в третий раз перескочила через указательный палец, есть кое-что, что эта штука может сделать. Сказав это, я сжал руку в кулак и положил монетку поверх большого пальца, а затем, под пылким взглядом смышленого, резким движением подбросил ее к небу. Раздался легкий звон, а я выбросил руку вперед и поймал подброшенную монету, положив ее на запястье свободной руки, показав ожидающему гоблину полученный результат. «Смотри», — ухмыльнулся я, показав лежащую у меня на руке монетку. Она упала картинкой вверх, значит, счастливая. «Думаю, эта монетка принесет нам с тобой большую удачу». «Ясно», — хихикнул тот, а я даже заметил, что его взгляд на сделанную нами игрушку немного изменился. «Атаман! Проклятие! Едва я подумал, чем мне теперь снова нечем заняться, и на тебе. Никогда еще такие крики ничего хорошего не приносили. Одна из девочек-разведчиц бежала по лагерю, разыскивая меня, и я тут же привлек ее внимание, дожидаясь, пока она приблизится. Вонючего украли. Тут же выпалила она, а мы с моим другом просто шокированно в землю вросли. В смысле? Выдохнул я, не совсем понимая, что происходит. Люди. Быстро ответила та, пытаясь отдышаться. Вонючего украли. На тех вкусных штуках увезли. На лошадях. Херня какая-то. Атаман, ухмыльнулся смышленый и весело посмотрел на золотую монетку в моей руке. Удача. Люди вонючего украли. Ты дурак что ли? Выругался я, а затем, почти сразу, до меня, наконец, дошло. Резко развернувшись, я заорал так громко, что всполошил весь лагерь. Свистать всех наверх, тревога. Гоповатый, вооружай бригаду. Шустрая, седлай телегу, вонючего украли. Весь гоблинский город тут же забурлил, как муравейник. Взбудораженные, маявшиеся от скуки гоблины тут же залезли в свои доспехи, похватали автоматы и столпились на площади. Шустрая пригнала свою карету, и больше 20 туловищ набилось внутрь этого автомобиля как шпроты. Деревянные стволы и шальные головы вылезли из дыр в кузове этого автобуса и, под громкий воинственный гогот, вся телега ощетинилась как морской еж и сорвалась с места, вылетела из городских ворот, прыгая на кочках и, одним чудом не теряя облепивших ее гоблинов, понеслась в погоню за людьми. Глава 9. Достаточно. Думаю, теперь можно остановиться на привал, иначе лошадей до смерти загоним. Отряд из полдюжины всадников стремительно несся по дороге, и громкий крик их командира принес небольшую толику облегчения для напряженных до предела людей. Шум бьющихся о землю копыт стал становиться все тише и тише, а затем вся группа остановилась и наконец смогла почувствовать себя в безопасности. Господи! Один из всадников, который все это время ехал в конце группы, просто громко выругался, не сдержав чувств, а затем скинул со своего коня связанного монстра. Почему именно я должен вести этого вонючего ублюдка? За все время пути, никто так и не удосужился помочь гоблину надеть обратно его расстегнутые штаны, и он так и блистал грязным срамом на весь свет. Рухнув с лошади и ударившись о землю, гоблин немного застонал и окончательно пришел в себя, отойдя от полученного недавно удара в голову. «Гехе!» — вздохнул он, покрутившись из стороны в сторону и попытавшись освободиться, но связан он был действительно крепко. Если бы не деревянная броня на груди, ему и вздохнуть было бы тяжко. Уже очнулся, буквально выплюнул перевозивший этого гоблина человек и с омерзением пнул того по телу. «Смотри, не испачкайся», тут же засмеялся его друг, который заметил этот удар, и вся группа тут же поддержала этот смешок своими, окончательно рассеивая витающие в воздухе напряжение. Даже женщина-маг, которая редко на что-либо реагировала, сейчас немного посмеялась. На ее спине висела сумка и, запустив туда руку, она достала отобранный у связанного гоблина артефакт. Еще раз внимательно его осмотрела, и ее улыбка вновь сменилась хмурым выражением. «Как ни посмотри, это просто мусор», — хмыкнула она. «Моего зверя точно поразила эта палка. Ге-хе-хе». Снова взвыл связанный гоблин, а затем толкнулся подбородком от земли и повернулся к ней. «Человек, тупой!» — изрек он так громко, что все вокруг замерли на месте. «Что ты сказал?» — мгновенно пришла в ярость женщина-маг. «Люди, тупые!» — снова загоготал гоблин, катаясь по земле. Горящим и веселящимся взглядом он посмотрел на двух своих похитителей, которые жевали походные лепешки, на женщину, которая все еще держала в руках его оружие, и его взгляд стал почти высокомерным. «Люди едят невкусный мусор, как тупые. Не знают, как стрелять, потому что тупые. Вонючий ублюдок!» — прорычал стоящий рядом с ним мужчина и снова ударил того ногой, да с такой силой, что поверженного гоблина даже немного подбросило в воздух. «Даже вонючий знает, как стрелять!» Снова загоготал гоблин, а его взгляд стал еще более насмешливым. «Даже вонючий лучше каждого из вас!» Лидер группы, который все это время не встревал в перепалку и просто наблюдал со стороны, окинул взглядом этого гоблина предельно внимательно. Смотрел на скалящегося монстра и тоже с большим трудом сдерживал ярость. «Это тупой, связанный, валяющийся на земле без штанов и обосранный жопой гоблин», в самом деле считал себя выше всех присутствующих. С тех пор, как все они получили признание, даже аристократы старались обращаться с его группой достаточно любезно, но этот гоблин в самом деле их ни во что не ставил. Даже в таком положении он просто над ними насмехался, и это не было что-то напускное, он в самом деле так считал. «Выходит, это оружие все-таки стреляет?» — спросил он, сдерживая гнев и смотря на самодовольного гоблина. «Конечно, стреляет!» Тут же выпалил тот, снова посмотрев на этого человека как на идиота. «Вот и отлично», — кивнул мужчина. Подойдя поближе, он присел на корточки и посмотрел на надменного монстра. «Когда мы прибудем в город, то я отдам тебя нужным людям и, хочешь ты этого или нет, ты все им расскажешь. Даже боги могли бы заплакать от боли, попади они в их лапы, и ты расскажешь им, как стрелять. Расскажешь, как такое оружие сделать. Расскажешь все, что они попросят. Ты будешь жить в клетке месяцами, годами, если придется, и там тебе уже не будет настолько весело». Он говорил медленно, чеканя каждое слово и надеясь рассмотреть в глазах этого надменного ублюдка страх. Вот только, с каждым этим словом, в глазах гоблина отражалась все более и более явная насмешка. «Человек, тупой!» Снова оскалился гоблин. «Украл вонючего и думает спрятать. Вонючий, глупый, но вонючий тоже член семьи. И что это значит?» — спросил тот, ощутив в груди легкий укол годами тренируемого инстинкта выживать. «Атаман, узнает», — оскалился гоблин во все зубы. «Атаман не вонючий. Атаман, сильный. Атаман, умный. Атаман говорил, что вонючий тоже член семьи, и он придет. Атаман узнает, где вонючий, и вся семья придет. Да неужели?» Прошипел лидер отряда, ощутив, как весь воздух вокруг них загустел, а его подчиненные снова заметно напряглись. «Ты говоришь, что из-за тебя одного гоблины войдут на территорию людей. Всего из-за одного вонючего сородича они пойдут на человеческий город. Не переоценивай себя. Ге-хе-хе-хе». Снова засмеялся гоблин с таким тоном, от которого у людей в теле вся кровь заледенела. Он вновь ухмыльнулся, а его глаза вспыхнули такой верой в свои слова, что казалось, сам Бог не сможет его переубедить. «Атаман, придет», — сказал он негромко, но абсолютно не терпящим возражений тоном. «Атаман, мудр. Атаман всегда все знает». Сказав это, он ненадолго замолчал, как будто упиваясь шоком на лице своего похитителя, и добавил: «Атаман уже рядом». Стиснув зубы, лидер группы несколько секунд просто смотрел на замолчавшего гоблина, а затем резко вскочил с места. «Отставить привал», — скомандовал он. «Нам нужно ускориться и добраться до города как можно быстрее». Все шестеро слышали слова этого гоблина, похожие на простое глупое бахвальство. Вот только тон, с каким эти слова были сказаны, его самоуверенный и надменный взгляд, вновь пробудили в их сердце семя страха. Того самого страха, которая зародилась там, когда они были в лесу и видели те ужасные, никогда никем не виданные вещи. Даже если приказ бежать без отдыха был очень неприятен, никто из них не стал высказываться против. Наоборот, у каждого из них появилось чувство, что это правильно. Каждый из них ощутил в душе звоночек, оповещающий об очень скором приближении беды. Глава 10. Сухой и мягкий летний ветер со свистом гулял по пустым улочкам давно покинутой деревни. Гоняя пыль по почти нетоптанным дорожкам, он ласково трепал седые локоны сидящего на лавке и уже ждавшего смерти старика. Легко дыша и сидя вот так, он просто смотрел на небо и считал пролетающие над ним облака, радуясь время от времени, когда с этих облаков к нему спускалась стайка маленьких и пушистых птиц. Садясь на землю, эти пернатые тут же начинали настырно щебетать, а старик брал небольшую деревянную миску, припасенную заранее, и бросал на землю горсть другую хранимого в ней зерна. «Спасибо, что зашли», — сказал он с улыбкой, провожая очередную вспорхнувшую в небо стайку. «Пока вы помните и об этой деревне, и об этом старике, вам тут всегда будут рады». Закрыв глаза, старик слушал шум отдаляющихся птиц, а затем снова погрузился в свою меланхолию, тихо добавив: «Пока вы обо мне помните, я буду оставаться здесь. Иначе куда же вы прилетите в следующий раз? Ай, мать твою, мои зубы! Даже на каменной дороге это деревянное чудовище трясет как какой-то адский блендер. И какой только придурок его спроектировал таким образом». Перебирая ногами с явным стремлением обогнать все существующие экспрессы на тот свет, «Шустрое правило, наш автобус вперед!» А я только слышал жалобные вопли позади себя, потому что там, в кузове, вообще начала происходить какая-то каша. Впервые я ударился затылком о деревянное кресло, а второй раз там уже была чья-то нога, а в третий – задница. «Крепись, братва!» – крикнул я, на всякий случай помолившись, а в ответ получил громкий веселый гогот. «Даже если парни там умирают, им, по-моему, чертовски весело!» Деревянный автобус несся вдоль огромной каменной стены, и в перерывах между проклятиями я даже имел возможность ими полюбоваться. Наши разведчицы эту территорию уже облазили, но мне было как-то не до этого, так что я впервые видел и эту часть леса, и раскинувшийся над рекой огромный каменный мост. Еще когда мы впервые из этого леса вышли, я уже думал, что тут будет мост, и теперь я действительно его видел. Знал бы я тогда, что нам не обязательно переться через это чертово болото, а нужно всего-то пройтись по территории людей, скорее всего, так бы и сделал. Деревянные колеса коснулись моста, а я посмотрел вниз и увидел невероятно быстрый и пугающий поток воды прямо под нами. На всякий случай даже за кузов покрепче ухватился, меньше всего мне бы хотелось вылететь с моста и угодить в пасть этого чудовища. Прямо за мостом конец леса и территории нашей семьи. Вступая на территорию людей, мы будем в опасности, разумеется, если доживем, потому что, вот парадокс, там, где начинается территория людей, там заканчивается нормальная дорога. Ох, жесть. Первый же овраг, и правое колесо так сильно подлетело в воздух, что я поцеловал потолок автомобиля своим копчиком. «Шустрая, сбавь обороты, мы же подохнем. Атаман, куда ехать?» «Да откуда мне знать, я даже дороги не вижу». Усевшись на кресло и присосавшись к нему даже своей жопой, я высунул голову в окно и увидел прямо перед нами какую-то деревню. Черт возьми, этой деревни тоже не было на найденной нами карте. Нужно сделать себе пометку, что карты этого мира полная херня. «Давай в деревню, там спросим». «Поняла», — раздался крик рулевого, и Шустрая тут же выкрутила руль, вынуждая свой автобус слететь с дороги и мчаться прямо по полю. «Нам не в ту сторону», — заорал я, подавив в себе желание заплакать. «Атаман, я хотела путь срезать. Не доверяй себе, Шустрая». Тут же взвыл я. «Если ты в чем-то уверена, то это твое я тебя обманывает. Атаман, я не совсем поняла». «Неважно, вон старик какой-то», — сказал я, снова высунувшись из окна и увидев будущий объект допроса. «Рули к нему». «Поняла. Тут так интересно», — взвизгнула та и прибавила ходу прямо по полю. «Так, слушай сюда, козлы», — крикнул я, обращаясь к хныкающим в кузове гоблинам. «Что бы сейчас ни случилось, улыбаемся и машем, ясно? Вспомнить бы еще, как с людьми нормально разговаривать. Я переродился гоблином совсем недавно, но такое чувство, что не говорил с людьми целую вечность. Не то, чтобы я сильно по этому скучал, но выбора особо у меня нет. Деревянный автобус вылетел с поля и понесся вдоль пустующих домов, а затем резко затормозил прямо рядом с деревянной скамейкой и сидящим на ней одиноким стариком. Весь несущийся на бешеной скорости короб буквально пустил корни и тут же замер, из-за чего изнутри снова послышались стоны, а затем из всех дыр в кузове наряду с ногами и руками наружу высунулись головы. 20 бандитских рож в одночасье посмотрели на вросший в лавку объект интереса и, все как один, направили на него дуло своих автоматов. В силу небольшой свалки внутри кузова, парочка голов и автоматов высунулась даже из-под днища. «Здоров, дед», — громко сказал я, дружелюбно махнув рукой. «Ты тут людей на лошадях не видел. Они нашего друга украли. Наглые, пиздец. Очень догнать хочется. Эт, ам». Ошалелый старикан крякнул как утка, заикнулся и почему-то решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы умереть. «Уважаемый, мы правда заблудились», — крикнул я и замахал руками, потому что на мгновение мне показалось, что он сейчас правда концы отдаст. «Вы? Кто?» На лице бедолаги так и читалась паника, но он таки смог что-то вразумительное сказать, а я обернулся к своим ребятам и глянул на них самым угрожающим способом, которым смог. Мгновенно вспомнив сказанные мной слова, все гоблины как один тут же нацепили на лицо кровожадные ухмылки, умудрившись при этом очень добродушно помахать старику свободной рукой, не утруждая себя отвести от него прицелы своих автоматов. «Живем рядышком, дед», — снова сказал я, сохраняя радушный тон. «Соседи практически. Родственника, говорю, нашего украли, вернуть очень хочется. Дорогу не подскажешь. Там», — протянул онемевший старикан, ткнув пальцем куда-то на юг. «Только одна дорога, отсюда». «Ясно», — кивнул я. «Спасибо, сосед». А затем быстро повернулся к шустрой и кивнул головой. «Двигаем». «Поняла». Тут же кивнула та, снова поставив ноги на землю и оттолкнулась с такой силой, что на годами утаптываемой тропе остались четкие следы, а весь автобус снова бросило вперед, да с такой скоростью, что все гоблины внутри снова начали хныкать. «Не в ту сторону, атаман, я хотела сократить, не доверяя себе, шустрая». Одинокий старик сидел на лавочке с просто пустым, непроницаемым лицом, и даже спустившаяся к нему с неба стайка пушистых птиц не смогла вывести его из транса своим щебетанием. «Ох!» Схватившись за сердце, он болезненно крякнул и посмотрел туда, где совсем недавно скрылись его новые соседи. Будто пробудившись, он вскочил с лавки, перевернув стоящую там миску и рассыпав на землю все зерна. «Нужно найти бабку», — пробурчал он, направляясь куда-то вглубь деревни. «Что-то так в город захотелось». Глава 11. Долгая ночь сменилась рассветом, и яркое утреннее солнце осветило землю. Коснулась своими лучами спешащих и весьма усталых всадников, пробудила людей внутри городских стен, знаменуя начало нового дня. Наконец, добрались. Остановив скакуна, лидер группы посмотрел в сторону горизонта и увидел там очертания большого города. Высокие стены защищали его жителей от многих бед, а массивные ворота уже должны были вот-вот открыть, так как с первым лучом солнца жизнь в этих стенах закипает. Множество людей идет на поля. Большое количество караванов отправляется в путь. Возможно, сегодня мы будем первыми, кто эти врата пересечет. Такое тебе достижение. Протянул один из его подчиненных очень измученным голосом. Повернувшись назад, он с раздражением посмотрел на привязанного к лошади гоблина и испытал очень острое желание этого ублюдка придушить. Заставил нас бежать всю ночь без отдыха. Думал, что если мы умрем от усталости, то ты сможешь сбежать. Действительно. Поддакнул своему другу другой всадник, тот самый, который делил с гоблином одну лошадь и с таким же раздражением дернул рукой, ударив связанного позади себя гоблина локтем. «Ну и где твой атаман, а? Через час мы войдем в город, и для тебя все кончится. Гехе!» Тут же выдал связанный монстр и озадаченно повертел головой. Казалось, что этот удар не причинил ему боль, а просто разбудил, ведь гоблин вел себя так, словно весь тягостный путь досюда просто сладко спал. Ублюдок. Даже лидер группы от вида сладко зевающего гоблина едва кровью не вырвал. «Ге-хе-хе-хе», — захохотал сонный монстр, обернувшись назад. «Люди и правда тупые. Атаман, пришел. Вокруг совсем ничего не меняется. Да, я заметил. Шустрая все так же резво перебирала ногами, а наша груженная отбивным мясом повозка продолжала неспешно катиться вперед. Пейзаж за окном не менялся от слова вообще, и тут даже я бы мог заблудиться, встреть мы по пути пару перекрестков, Но нет, все, что тут было, дорога вперед и больше ничего. Это было даже немного скучно. «А ты как?» – спросил я третьего пассажира, оказавшегося в кабине совсем недавно. «На самом деле, когда мы грузились в автобус, я думал, тут только отборные лоботрясы уместились. Не думал, что туда пролезет еще и тихая. Так бы и не заметил, если бы на очередном повороте ее просто оттуда не выбросило. Слишком уж она маленькая и легкая, не то что гоповатый. Того беднягу уже давненько не было слышно, небось вот такими вот летающими гоблинами к полу прижало. На здоровяка, плевать, не помрет, а вот остановиться и подобрать потеряшку пришлось, а заодно и в очередной раз скорость отрегулировать. Двигаемся мы теперь еще медленнее, но, методом проб и ошибок, мы пришли к почти безопасному для жизни методу вождения. «Удобно», — коротко ответила гоблинша и просто высунула голову из кузова. «Даже в такой ситуации за разведку отрабатывает, вернее, за какой-то вид грудастого перископа. А еще задницей у меня на коленях елозит, отчего гоблинское нутро уже почти дымится, как у какого-то прыщавого мальчишки. Блин», — закрыв глаза, я прикинул пройденное нами расстояние. «Мы уже так далеко от дома, на территории людей. Конечно, они уже о нас знают, а похищение вонючего означает их желание украсть наши секреты, но я не совсем представляю, что делать, как далеко мы можем зайти, чтобы достигнуть цели и выдержать последствия. Вижу вонючего, зараза, некогда думать, я понял». Громкий крик тихо оборвал мои мысли, и я просто решил действовать по ситуации. Высунул голову наружу и увидел впереди огромный человеческий город, а прямо перед нами небольшую группу всадников, смотрящих на этот город так же, как и мы. В последний момент нагнали, проклятие. «Несись со всех ног, шустрая!» — взревел я. «Нужно нагнать их до того, как они пропадут из вида. Гья-аха-ха-ха-ха-ха!» Вместо ответа шустрая из кузова позади нас раздался вопль пробужденного чудовища. Так же, как я высунул голову из дыры в автобусе, из него высунулись еще 20 таких же, а самая злобная из них нацепила на себя такую рожу, словно ей уже все равно, кого убивать. Уже давно притихший гоповатый просто растолкал других гоблинов и высунулся из машины почти по пояс, а затем схватил свой автомат и начал со стервенением палить в преследуемых нами людей прямо отсюда. «Блин», — выдохнул я, легонько прикрыв глаза свободной рукой. «Сейчас начнется. Ге-хе-хе-хе. Ге-хе-хе. Ге-хе-хе-хе». Весь несущийся автобус мгновенно подхватил безумие гоповатого так же легко, как мог бы подхватить сифилис. Все оскалившиеся рожи повысовывали наружу свое оружие, а кузов автомобиля вновь стал похож на ежа, и, спустя мгновение, весь этот еж взорвался беспорядочной стрельбой во все стороны. Никто из этих дебилов даже не подумал целиться, а кто-то даже не понял, почему, собственно, стреляем. Если бы его спросили, почему, он бы совершенно точно просто ответил, по кайфу. Что это, во имя всех богов, такое? Вид несущегося по дороге несуразного чудовища просто ввел всадников в ступор. «Эй!» — пнул один из них связанного гоблина. «Что это?» «У нас нет времени», — оборвал его вопрос лидер группы. Со стремительно бледнеющим лицом он смотрел, как несущаяся сама собой повозка вдруг обросла со всех сторон зелеными рожами, а затем взорвалась тем самым грохотом, от которого у людей от страха начинают стучать зубы. «Господи!» «Молодая девушка», которая все это время следовала за группой, уже дважды видела стреляющих гоблинов, но каждый раз это были просто единичные случаи. В этот раз шум от стрельбы был таким, что мог одним давлением остановить ей сердце. Грохот выстрелов разлетелся во все стороны, а бескрайнее поле под ними стало вздыматься к небу сотни тонких струек, будто где-то под землей внезапно пробудились сотни крохотных гейзеров. Гоблинские крики коснулись ушей командира группы, и он только сейчас осознал, насколько он близок к смерти, а затем резкий свист донесся до его уха, и что-то мелкое пролетело совсем рядом, опалив огнем его правую щеку. Вскинув руку, он коснулся головы и тут же осознал, что истекает кровью. На его щеке появилась рваная рана, а ведь это оружие его практически и не задело. «Ну-ка немедленно валим отсюда!» — закричал он дрогнувшим от ужаса голосом. «Неизвестное...» Созданная гоблинами тварь неслась на них и сеяла смерть всему, что было вокруг нее, и даруемое ею чувство беспомощности едва не заставляло плакать. Даже если он опасался гоблинов, до этой секунды он был уверен, что случись что, они смогут хотя бы сразиться, Но сейчас все эти надежды просто рухнули. Вид несущейся повозки не оставлял им ничего, кроме леденящего кровь ужаса, словно она неслась за ними прямо с того света и собиралась вернуться назад, только когда заберет с собой каждого из них. Еще мгновение назад абсолютно измученные лошади бросились вперед, позабыв про все на свете. На лицах у их наездников не осталось даже следа от желания поспать. Казалось, каждый из них очень жалел, что не может выпрыгнуть из седла и бежать вперед быстрее собственного скакуна. Все они, и всадники, и лошади, ощущали сзади шепот смерти и держали взгляд только к спасительным воротам. Каждый из них смотрел на город, не в силах отвернуть голову или, тем более, найти в себе смелость обернуться назад. Грохот стрельбы напугал всех, кто его слышал раньше, просто до дрожи. Но тех, кто его не знал, просто сильно удивил. Два караульных стражника, несущих службу на городских воротах, просто свесились с края стены и пялились на дорогу с тупой рожей. Едва услышав этот шум, они увидели группу улепетывающих всадников, да так быстро, словно от этого зависла их жизнь, а прямо за ними неслось что-то вообще непонятное. Какая-то корявая повозка, которая страшно шумела и ехала как-то сама собой, даже без запряженных в нее лошадей. Причем ее скорость была куда как выше, чем у удирающих от нее всадников, и казалось, вот-вот их нагонит. Что нам делать? Один из них глупо склонил голову, спрашивая будто самого себя. «Откуда мне знать? Я даже не знаю, что это», — ответил другой, пусть этот вопрос не был адресован ему. «Что там происходит, остолопы?» Пока эти двое тупо пялились на творящуюся за воротами ситуацию, вверх по лестнице взлетел еще один стражник, нацепив на голову стальной шлем. «Капитан! Капитан! Вы что, пьяные?» — взревел тот, перекинувшись через стену и тоже ошалев от творящегося там. «Немедленно отправить гонца, доложить лорду-командующему. Закрыть ва!» Его последняя фраза оборвалась и просто потонула в резко накатившем шуме разрываемого ветра, и невысказанные им слова разметала по всей стене вместе с кусками разорванного в клочья стального шлема. Прилетевший из-за стены шальной снаряд угодил прямо в висок кричащего капитана и разнес ему голову как переспелый арбуз. Брызги крови ударили фонтаном, и от этой сцены один из стражников просто закатил глаза и рухнул в обморок прямо там же, где и стоял, едва не свалившись со стены. Второй был заметно старше, но от накатившего испуга просто упал на задницу и почувствовал, как прямо над ним тоже что-то пролетало. Всего секунда отделяла его от смерти и той участи, что только что постигло его капитана. «Отправить гонца лорду-командующему», — повторил он полученный приказ, но дрожащим от страха голосом. «Я доложу», — добавил он, опустившись на колени и на четвереньках отправившись в сторону ведущей со стены лестницы. «Не нужно гонца, я сам выполню приказ». Вой бьющихся о землю снарядов прямо под копытами стремглав летящего коня с каждой секундой заставлял молиться про себя всем человеческим богам и с каждым пролетевшим мимо выстрелом, все громче. Лидер группы бегущих всадников смотрел вперед и уже был совсем рядом с городом. Больше всего он хотел оказаться там, и больше всего боялся кого-то потерять всего в 2 метрах от спасительных ворот. «Быстрее, быстрее!» — крикнул он, но больше для успокоения себя, так как бежать быстрее было просто невозможно. Бегущие клином лошади и так неслись вперед будто на крыльях. Город все еще никто не покинул. Как он и ожидал, они были первыми, кто должен был эти ворота пересечь, и, к его великому облегчению, все они действительно этих ворот достигли. Широких, как сердце короля, и спасительных, как объятия матери. Все 6 летящих скакунов коснулись копытами окраины стены, и их лидер громко заорал, что было мочи. «Закрыть ворота! На нас напали! Гехе!» — раздался сзади голос связанного гоблина. «Атаман, здесь!» Сразу за этим уже закончивший кричать мужчина увидел какое-то движение справа от него. Повернул голову и с ужасом увидел поравнявшуюся с ним неизвестную повозку и больше 10 страшно улыбающихся гоблинских рож, смотрящих прямо на него. Не сбавляя хода, эта посланная с того света машина обогнала группу рыцарей и влетела в город, преодолев ворота и оказавшись на широкой площади прямо перед ними. Резко рванулась в сторону и ее унесло в занос. Под шум бьющихся о мощеный камень колес, повозка описала идеальную дугу и остановилась прямо лицом к вросшим в землю всадникам, избежавшим столкновения с ней лишь большим чудом. «Стоять, бояться!» Глава 12. Любой город является очень оживленным местом, а второй по значимости город в королевстве и вовсе должен быть почти переполнен. Еще до рассвета на площади перед воротами стали собираться люди, раскладывать торговые лавки, и несколько верениц торговых караванов ждали открытия ворот и своей очереди, желая покинуть эти стены и отправиться в путь. Так было всегда, каждое утро, кроме этого. Стоило воротам открыться, как тут же прозвучал сигнал тревоги. Стоило людям подумать, что началась война, как неприступные стены уже преодолели и, ко всеобщему шоку, внутрь влетела неизвестно вида колесница. Колесница, которая двигалась сама, а затем, как будто боги посчитали все это недостаточно странным, из этой повозки высыпалось больше 20 монстров, гоблинов. Мать твою, моя жопа, да чтоб я еще хоть раз куда-то на этой тачке выехал. Почему я не сказал, что дерево еще и мягкое? Шустрая такой вираж учудила, что добрую половину загруженных в кузов эмигрантов едва не стошнило. Однако, нужно отдать ей должное, всадников она так сильно ошарашила, что они едва все не попадали, а теперь уже поздно убегать. Выбравшись из автобуса, я тут же выхватил свой пистолет и направил прицел на усатого мужика, стоявшего впереди этой группы похитителей. Думали, что можете украсть члена моей семьи и сбежать. Взревел я, чувствуя спиной, как вся моя группа поддержки поднимает автоматы, и видя, как нагнанные нами люди стремительно бледнеют. Атаман, трепыхающийся на лошади связанный придурок, тут же подал голос. Наклонив голову, я посмотрел на него и увидел это связанное голожопое недоразумение и почти засмеялся. Тащить его таким образом всю дорогу сюда. Возможно, мне бы стоило сейчас не орать на этих бедняк, а по-отечески их пожалеть. Значит, он еще жив, многозначительно хмыкнул я и снова вернул взгляд на того человека. Почему не убили? Вы нарушили наши границы, хотя даже не были уверены, что он жив. Спросил этот мужчина, и в его голосе был заметен шок. Хаем, снова усмехнувшись, я выждал небольшую паузу и ответил. Людям будет очень сложно такое понять, человек. К тому же, в последнее время вы к нашему дому зачастили, так что мне очень захотелось посмотреть на ваш. Конвоирующий вонючего мужик как-то серьезно нахмурился, а шум вокруг нас стал стремительно нарастать. Все гоблины злобно скалились, и даже из-под доспеха их вид был весьма пугающим. Люди вокруг, естественно, стали на это реагировать тихо зарождающейся паникой. Вокруг городских ворот были казармы, и вот шум оттуда мне не нравился больше всего. За небольшим забором было несколько административных зданий, и даже минута не прошла после нашего появления, как оттуда стали выбегать люди. Точно не рыцари, ведь их доспехи были куром насмех, но их число было достаточно большим. Почуяв надвигающуюся заварушку, глаза каждого члена моей братьи быстро покраснели, а Гоповатый просто вытащил из кузова автомобиля свою любимую игрушку. 6 длинных стволов нацелились прямо на толпу, а он высокомерно произнес: «Время для небольшой бойни». 6 стволов на его оружии стали стремительно вращаться, издавая характерный звук. Стражники были вооружены копьями, и их действительно было достаточно много. Жаль. Посмотрев на их капитана, я подумал, что бойни действительно не избежать. Убейте их. Подождите. Громкий женский крик пронесся через всю площадь, и я увидел, как от группы похитителей моего туповатого братца отделилась молодая девушка. Буквально выбежав на площадь, она стала между нами и стражниками, расставив руки, но, что интересно, своей спиной она заслонила нас. «Погоди», — сказал я, тут же одернув Гоповатого. «Подождите, не надо», — закричала она, заслонив нас спиной и обращаясь к стражникам. «Не провоцируйте их, ты кто?» — тут же выкрикнул отдавший приказ на атаку. «Что ты? Вы умрете. Хо-хо-хо», — выдохнул я, озадаченно почесав подбородок. «Как интересно. В отличие от меня, Гоповатый тоже озадаченно на это смотрел». Но уже через мгновение он напустил ствол своего пулемета и кровожадно оскалился. «Эй!» – босовито крикнул он, и этот голос также разнесся над всей площадью, а оградившую нас девушку заставил буквально задрожать. «Я тебя помню», – медленно сказал он, ухмыляясь все шире и шире. «Ты единственная из людей, кто смог от меня сбежать. Я никогда тебя не забуду». «А как?» «Ясно», – кивнул я сам себе. «Так это та самая девушка-маг, что от нас сбежала, да?» Тогда понятно, почему она так перепугалась. Уверен, мой подручный не один раз снился ей в кошмарах. «Мне в этом городе не нравится», — громко сказал я, так, чтобы все слышали, а затем демонстративно убрал свой пистолет в карман под доспехом. Сделав шаг вперед, под взглядами всех присутствующих, я направился прямо к той группе, из-за которой мы в этом городе и оказались. «Раз уж член моей семьи все еще жив, а вам всем тоже умирать не сильно хочется, то мы поехали домой». Проигнорировав шок на лице каждого из этой пятерки похитителей, я просто прошел мимо их лидера и почувствовал, как он нервно сжал руку в кулак, но, все же, не стал ничего делать. «Атаман!» Завертелся связанный вонючий, да так сильно, что свалился с лошади, а я схватил его как есть и потащил назад. «Вечно от тебя одни проблемы», — хохотнул я, смотря на этого связанного парня, а тот просто еще сильнее трепыхаться стал. «Вонючий будет стараться». «Да уж постарайся», — снова засмеялся я, шагая по абсолютно тихой площади, и закинул связанного парня в кузов нашего автомобиля. «Ну-с, теперь главное быстренько отсюда свалить, зверушка». Стоило приготовить в голове пафосную фразочку для нашего возвращения, как моих ушей снова коснулось что-то проблемное. Повернув голову на своего капитана разведки, я увидел очень интересное выражение лица и понял, что она сейчас вообще не с нами. Пока мы там к бойне готовились, переговоры вели, эта дуреха смотрела куда-то в сторону площади и просто пускала слюни. В этом месте было много людей и повозок. Несколько караванов стояло совсем близко, как будто желая покинуть город, но среди них был один, который особенно выделялся. Много повозок, и одна достаточно большая в центре построения, крытая и смахивающая скорее на деревянный ящик, чем повозку. Из окон в этом ящике была только одна маленькая дырка в двери повозки, наглухо забитая железными прутьями, и в это самое окно на нас с любопытством смотрела та самая зверушка. «Офигеть, девочка! Очень похожа на человеческого ребенка, вот только ушки у нее на голове точно принадлежат другому виду. Не думал, что в этом мире встретится даже нечто подобное. Хочешь ее?» – негромко спросил я, потому что у моего офицера совсем кукуха поехала, судя по виду. «Зверушку, хочу». Тут же выдохнула моя гоблинша, а наблюдающая за этим безумным взглядом зверодевочка тут же исчезла в глубине своей повозки. «Ну», — ухмыльнулся я. «Повод найти достаточно просто. Можем затребовать ее за моральный ущерб. Можем отобрать как контрибуцию, хотя люди никогда свое поражение не признают. Можем просто украсть. Мы же чертовы гоблины. Забираем ее», — кивнул я. И несколько гоблинов тут же стали весело галдеть, бросившись к этой повозке вместе с Тихой. «Да как вы смеете?» Едва мои парни приблизились к этому каравану, как из ведущей повозки выпрыгнул какой-то тощий черт. На голове всего три волосины, а на теле какая-то дурацкая ряса, как у служителя какого-либо клоунского культа. «Как вы смеете?» Истошно заорал он. «Чертовы отродья, не смейте к нам приближаться!» «Да ладно, не ори!» Крикнул я в ответ, но его голос тут же меня перебил. «Чертовы отродья смеют похищать имущество империи». Странно выглядящий додик стал петь почти фальцетом. «Стража, почему вы их еще не убили? Что за херня творится в вашем городе?»